повести Чехова будут озвучивать хорошие актеры, а передачи с их участием пойдут в эфирах многочисленных ныне радиостанций, органично вплетаясь в бесконечные музыкальные ряды. Что касается «Тихого дона», то, наверное, я не рискнул бы взяться за такой неимоверно сложный труд, зная с самого начала, на какую вершину мне предстоит идти. Но, думалось, попробуем немного, и если не получится, отступим. А поднялись мы на эту гору только потому, что были последовательными и осторожными в преодолении всех препятствий, какие громоздил перед нами этот Монблан, этот Эверест мировой литературы. Но, преодолев его, мы с Борисом Константиновичем Дубининым задумались, за что взяться дальше, и после долгих сомнений приступили к «Мертвым душам» Гоголя. «Мертвые души» — книга горькая, сыновняя, написанная с великой любовью к родине и с великим негодованием к тому костному и гнилому, что есть в России. Книга-исповедь, книга-предостережение, книга-молитва — поразительная книга. В лирических отступлениях Гоголя высказаны такие щемящие, неизбывные, прекрасные чувства к отчизне, что, пожалуй, другого такого честного и поэтического признания в любви я не знаю. В то же время эта книга-памфлет, раскрывающая уродство чиновничьего нароста на теле России, который тянет соки из здорового организма и разрушает его. Вглядитесь в гоголевские персонажи и типажи. Это же целая галерея провинциального гнилья. Грешен. Со школьных времен я к поэме Гоголя больше не прикасался. Как и многие, я из нее, в общем-то, помнил только, какой же русский не любит быстрой езды. Но тут перечел «Мертвые души» и испытал огромное удовольствие, настоящее наслаждение. Я плакал и хохотал во все горло. Я сострадал и удивлялся, поражался языку и восхищался юмором, испытывал горечь, обиду и в то же время гордость. Мне кажется, что «Мертвые души» должны быть настольной книгой каждого русского человека. Ибо, осознаем мы это или нет, она — зеркало российского характера, отражающее портрет россиянина в разных ракурсах, его прекрасные и чудовищные черты. Не надо бояться вглядываться в них, не надо от них отворачиваться, ведь они — предостережение на столетия вперед. А что поэма живет уже полтора века, не утратив своей актуальности? И сейчас вокруг полно казенно-бюрократической белиберды. Только ее служители теперь не во фраках, а в пиджаках с искрой. И пока это племя сохраняет свою живучесть, роман не утратит своего бессмертного значения. Еще эта вещь мистична. И в работе над ней нас преследовали изрядные трудности. Запись продолжалась 12 передач по часу приблизительно 2 года. Правда, бывали перерывы, но дело не в них, а прежде всего в том, что каждая страница поэмы давалась до странности сложно. Почему? Во-первых, в толковании гоголевских образов существует известная хрестоматийность. Каждый школьник, зная, кто такие Чичиков, Собакевич, Плюшкин, Ноздрев и так далее, может в общих чертах рассказать об этих героях. И всякий, читавший поэму, представляет их себе так же отчетливо и живо, как одного из своих не очень близких знакомых. Эти характеры будто живут в фантазии и во внутреннем зрении каждого русского человека. Значит, нам приходилось учитывать поверхностное, общепринятое понимание произведения. Во-вторых, эти образы поразительны по своей выпуклости. Возьмем хотя бы Ноздрева. Какая колоритнейшая, светящаяся и животрепещущая, брызжущая соками жизни фигура. Какая полнота изображения – какая чувственная ощутимость этого персонажа. Да и остальные выписаны с такой достоверностью, что почти осязаемы. Значит, просто считывать их с текста нельзя. Но ведь радио не театр, это чтение, это рассказ. И средства изображения у актера очень ограничены. И в то же время от меня требовалось обрисовать героев поэмы во всей их сочности, во всей полнокровности. В-третьих, Николай Васильевич Гоголь стоит за каждым словом, которое напоено его иронией, горечью, юмором, пристрастным отношением, любовью и бедой, наконец, его чувствами. Значит, встает третий ряд условий, авторский, который я должен передать. Вот в этой сложной, многоцветной мозаике мы и вязли.